напрягли бы извилины, так поняли, что я дурака не валяю, — возразил Мейсон. Мне не до шуток. Сколько свидетелей могут это подтвердить? Никто, понятно, не может. Я могу показать, когда выехал из дома и когда приехал в участок. В этом-то и вся хитрость. Какая хитрость? Такая, какая должна была бы насторожить вас в отношении стопроцентного алиби Тельмы Бентон. Если у человека железное алиби, и он может отчитаться за каждую минуту, это, как правило, означает, что он не пожалел сил устроить себе это алиби. А значит, это лицо либо соучастник убийства, и алиби у него фальшивое, либо знало о предстоящем убийстве, и лезло вон из кожи, чтобы устроить себе непробиваемое алиби. Наступило долгое молчание. Затем сержант Холком произнес, как бы размышляя вслух: «Значит, по-вашему, Тельма Бентон знала, что Клинтона Фоули убьют?» «Я ничего не знаю о том, что знала или чего не знала Тельма Бентон», — ответил Перри Мейсон. «Я всего лишь сказал, что без причин у человека обычно не бывает стопроцентного алиби. Человек не может отчитаться за каждую минуту своего обычного рабочего дня. Он не может доказать, что в такую-то минуту был именно там-то, как не смогли и вы сами доказать. Готов поспорить, что никто из присутствующих не сможет доказать, бесспорно и со ссылкой на свидетелей, чем занимался каждую минуту с половины восьмого до восьми нынче вечером». «Вы-то, — устало заметил Холком, — уж точно не можете». «Конечно», — согласился Мейсон. «И если бы не ваша тупость, вы бы поняли, что это лучшее доказательство моей невиновности, а не признак вины. И не можете доказать, что приехали к Фоули в половине девятого. Кто видел, как вы туда отправились? Кто знает, что вы договорились о встрече? Кто открывал вам дверь? Кто видел вас там в половине девятого?» «Вот это, — заметил Перри Мейсон, — я как раз могу доказать». «Чем?» — спросил сержант Холком. «Тем, — ответил Перри Мейсон, — что сразу после половины девятого позвонил в полицейское управление и сообщил об убийстве. Это доказывает, что я был там в половине девятого». «Вы понимаете, что я имею в виду не это, — возразил сержант. — Я имею в виду, можете ли вы доказать, что прибыли туда точно в 8:30. «Разумеется, нет. Мы это уже установили». «Да, мы это установили», — ответил сержант Холком. Он поднялся со скрипом, отодвинув стул. «Вы победили, Мейсон», — сказал он. «Я вас отпускаю. В нашем городе вы человек известный. Если вы нам понадобитесь, я всегда вас найду. Готов признаться, что на самом деле я не считаю, будто вы убили Фоули, но уверен, и тут меня не переубедит сам черт, что вы кое-кого выгораживаете, и не кого-то там вообще, а своего клиента. Поэтому хочу вам сказать, что своим поведением вы его не только не выгородили, но заставили меня подозревать его еще больше». «Считайте, что уже сказали», — заметил Мейсон. «Я думаю, — неторопливо продолжал сержант Холком, — что Артур Картрайт сбежал с женой Фоули, что она рассказала ему, как муж над ней издевался, и Картрайт вернулся и застрелил Фоули. Я думаю также, что Картрайт позвонил вам, сообщил о содеянном и сказал, что хочет явиться с повинной, что вы велели ему не двигаться с места и ждать вас, что вы приехали, быстро спровадили Картрайта в надежное место, дали ему 15-20 минут форы и затем позвонили в полицию. Честно говоря, не вижу, что могло помешать вам обтереть лицо мертвеца и сунуть полотенце со следами пены под ванну, где валялась цепь для собаки». «В кого я тогда превращаюсь?» «В соучастника после события преступления», — укрывателя,